телеграмме, отправленной в Стокгольм после встречи, посол Хейнстрем написал, что русские проявляют нетерпение и настаивают на переговорах непосредственно с королем Швеции. По всей видимости, настроены несерьезно. Пограничная охрана, переведенная на северную границу, отметила активное наблюдение со стороны русских и финских войск. Но действий фронтовой разведки пока не отмечалось. Через два дня мне позвонили из шведского посольства и сообщили, что готовы предоставить мне шведскую визу. Просили подвести паспорт. Окончательное решение о проведении переговоров было принято королем Густавом V после того, как посол Германии в Швеции Томпсон потребовал немедленно пропустить три немецкие дивизии в Нарвик. Поняв, что русские финны в этом случае наплюют на нейтралитет, король Густав V решил принять военную делегацию СССР и Финляндии. Мы вылетели на моем самолете в сопровождении приданных мне истребителей. На борту были маршал Маннергейм, начальник генерального штаба финской армии, генерал пехоты Айро, командующий группой корпусов Лапландского фронта генерал-лейтенант Си Ласво, начальник генштаба РКК, генерал армии Василевский и я. Присутствие Маннергейма, главы соседнего государства, придавало особое значение этикету. Нас встречал главнокомандующий шведской армии генерал Тернель и почетный караул королевских гвардейцев. Были исполнены гимны Швеции, Финляндии и интернационал. Королевская гвардия промаршировала под прощание славянки. Маннергейм смахнул слезу. С аэродрома нас повезли в центр Стокгольма, в Королевский дворец. Провезли мимо памятника Густаву III, королю Швеции Оскару Густаву V, Адольфу фон Бернадоту, к тому самому Густаву V, который еще 28 октября 1941 года поздравил своего тезку с разгромом большевизма. Поторопился королек, обмешурился. Теперь вынужден принимать нас у себя в Кунглига Слоттет. Отдаем честь часовому ухода во дворец. На улице толпа народа выражает неудовольствие нашим присутствием на Королевской площади. Шведы решили продемонстрировать, что народ Швеции против. Король тоже против. Ну куда ему деваться? Вошли в каре зданий дворца. И здесь тоже королевские гвардейцы в голубых мундирах, несмотря на довольно прохладную погоду. Конногвардейцы, лейб-гвардии, королевский эскадрон. Состоялось представление, что-то вроде парада. Парад принимал сам король, высокий худощавый старик с аксельбантами, увешанный орденами по самое не хочу, прям Леонид Ильич. Мы в шинелях и куртках, нам все равно, а король может простудиться». И опять весь прогрессивный мир будет обвинять нас в азиатском коварстве. Справа от короля стояла небольшая группа людей в британской и американской форме. Ну куда деваться? Без союзников никак. Этот вариант нами тоже предусмотрен. Слева группа в гражданской одежде, среди которых пожила женщина небольшого роста. Я спросил у Василевского: «Это Калантай?» «Да, помолчи». Через полчаса парад завершился, и мы прошли внутрь. Там нам помогли раздеться, и по довольно широкой лестнице, на каждой ступеньке которой стояло по два гвардейца, нас провели в тронный зал. Там все мы были представлены королю. Я с интересом рассматривал богато украшенный зал, пока представляли других. Наклонил голову, услышав свое имя. Затем генерал Василевский передал письмо Сталина королю. Его принял какой-то генерал, вскрыл, и два листа бумаги были переданы с поклонами Густаву V. Воцарилась тишина. Король молча отложил бумагу и встал. «Господа, прошу военной делегации пройти в зал заседаний», — церемонно сказал шведский генерал, который помогал королю. «От короля я еще не услышал ни одного слова». Молчит. Второй зал украшен скромнее. Длинный стол кольцом. Нас с финнами разделили британцы, американцы и шведы. Продуманный ход. Но тоже оговаривался с финнами. Сел король, за ним остальные. Господа, мы собрались в непростое время по очень непростому вопросу, сказал Густав. Голос у него высокий, чуть с хрипотцой. С 1809 года наша страна придерживается нейтралитета в Европе. И даже сейчас, когда вся Европа охвачена безумной по своей жестокости войной, мы придерживаемся полного и абсолютного нейтралитета. Но так сложились обстоятельства. Наша страна оказалась на пути трех воюющих армий. С одной стороны, Германия предъявила нам ультимативное требование пропустить подкрепление в Норвегию. С другой стороны, господа Маннергейм и Сталин просят пропустить через нашу территорию их войска. Мы, Густав V, король Швеции, желаем сохранить свой нейтралитет, поэтому мы говорим «нет» обеим сторонам. Один из британских генералов, начальник генерального штаба, фельдмаршал Брук, приподнял палец правой руки. Король кивнул, разрешая задать ему вопрос. «Ваше Величество, но вы позволили Германии перебросить в Южную Норвегию два пехотных корпуса. Если бы вы этого не сделали, Норвегия бы уже была освобождена от гитлеровских войск». «Неожиданная поддержка. Я думал, что британцы удовлетворенно промолчат», — написал я свои мысли на листке бумаги Василевскому. Тот коротко кивнул. Король выразительно посмотрел на генерала Тернеля. Тот встал и начал оправдываться, что Германия многократно превосходит по своим силам шведскую армию. Она может подтянуть флот к берегам Швеции, оккупировать ее. Требование пропустить войска было ультимативным, а помочь Швеции было некому. Британия воюет в Африке, США еще только накапливают войска для вторжения в Европу. Ждать помощи им было неоткуда. «Ваше Величество», — попросил слово Маннергейм. «Да, господин маршал. У меня вопрос к генералу Тернеллю. Генерал, вы знали, что эти войска предназначены для оккупации Финляндии? Я вам об этом писал еще в ноябре. Помощи у нас вы не просили, хотя мои войска имеют необходимую подготовку и опыт действий в обороне». «Да, вы мне писали об этом, и господин Пассонен тоже». «После того, как на севере оказались эти войска, нам пришлось принять предложение СССР о взаимопомощи и совместной обороне. Другого выхода у нас не оставалось. Моя страна помнит о той помощи, которую нам оказывала Швеция в Зимнюю войну. Но и тогда вы не пропустили через свою территорию англо-французские войска, оставив нас один на один с СССР. Сейчас, когда мы вышли из войны и поменяли политику с СССР на добрососедскую, вы вторично не даете нам закончить эту никому не нужную войну. Финляндия устала воевать. У меня треть населения стоит под ружьем. Огромные, невосполнимые потери, как финансовые, так и людские. Пока на севере Европы находятся войска Гитлера, и им доставляются снабжение и боеприпасы, моя страна вынуждена продолжать войну. Но ваш союзник не вызывает у нас доверия, заметил король. Пока только у него получается бить немцев, сказал довольно громко по-шведски Стренберг. Что вы сказали? Переспросил Густав V. То, что финская армия действует рука об руку с Красной армией, Ваше Величество. Мы пользуемся ее боеприпасами. Ее авиация, артиллерия и танки нас постоянно поддерживают. Все наши действия согласовываются с русским командованием. Операции разрабатываются совместно, причем главная роль у них. Наших сил и средств недостаточно, чтобы самостоятельно разгромить группировку Дитля. Ведь я больше чем уверен, что если бы мы попросили вас о транзите, то нам бы не отказали. Но я повторю, без помощи русских мы увязнем в горах Норвегии. А что делать нам, если Гитлер все-таки решится высадиться